Глава 16. Рыцарь без страха и упрека. Шадурский давно уже, еще до женитьбы своей, был знаком с Амалией Потаповной и неоднократно имел нужду в ее аудиенциях. Она даже очень благоволила к нему и, выражаясь о нем не иначе, как князь Шатурский, это настоящий дворянин. Написав на своей визитной карточке, что имеет самую крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с швейцаром наверх, генеральше, и минут через 10 был принят. «Вообразите, ко мне нынче утром подкинули девочку», — начал он, усаживаясь подле нее, как добрый старый знакомый. Амалия Потаповна ответ на это заменила кивком головы, который словно бы выражал собою «такс». «Я очень не рад такому сюрпризу», — продолжал он. «А то ж, объявить до полиции», — предложила ему генеральша. «Фу ты», — махнул рукой Шадурский. «Рад не рад, а делать нечего, подкинули, так уж и позаботьте о ребенке». «О, да, но это указывает на ваше благородное сердце», — похвалила Амалия Потаповна, изъявляя ему знак благословения рукою. «А то ж я вам буду находить хорошую кормилицу для этого ребенка, если вам угодно, сударь», — предложила она. «Нет, не то. Я бы вас попросила другом», — возразил Шадурский. «Вся к вашим услугам, вся», — любезно поклонилась генеральша, которая, благоволя к Шадурскому за его изящные манеры, иногда для него даже время свое на лишние слова расточала. «Я его хочу отдать на воспитание в какие-нибудь хорошие руки и буду просить вас позаботиться об этом», — предложил он. «А зачем нельзя? Хоть в минут?» «Это вполне возможно для меня», — согласилась генеральша. «Чем скорее, тем лучше». «И то правда. А какие кондиции ваши?» — спросила она, принимая деловой тон, который вмиг и уж как-то невольно сам собою появлялся у нее, чуть только разговор начинал касаться денег, условий и тому подобного. «Я вам дам единовременно 10 000», — говорил Шадурский. «Распорядитесь ими для этого ребенка, как будет лучше. Уж это вы сами знаете. А мне, чтоб уж больше никогда никаких забот и беспокойств не знать с ним, хоть и не слыхать о нем вовсе, 10 000, надеюсь, это слишком достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша». «О, да, конечно», — согласилась фон Шпильце. «Но скажите, вы никого не подозреваете?» — с подозрительной расстановкой добавила она. «Никого, сударыня», — ответил, пожав плечами, Шадурский. «И ничего не слышали?» «То есть насчет чего это?» — переспросил он. «Небольшой скандал, случившийся в высшем свете». «Какой скандал?» — притворился Шадурский, начав с первых же слов догадываться, в какую сторону клонит генеральша, в намерении выпытать от него что-нибудь подходящее. «Ах, так вы не слыхали?» — равнодушно и рассеянно проговорила она. «Ничего не слыхал, а что?» «Нет, а то ж так». «Однако?» «Нет, сплетни, и говорить не стоит», — поспешила замять генеральша, видя, что он ничего еще не знает, и опасаясь как бы не обмолвиться чем-нибудь лишним. «Пусть от других сплетни узнает, лишь бы от меня без нужды и без цели ничего не выходило», — было постоянным ее правилом. Шадурский, оставшийся немало доволен тем, что она, по-видимому, не имеет на него никаких подозрений, в свою очередь тоже поспешил отклониться от дальнейшего разговора насчет скандала. «Послушайте, Амалия Потаповна, по старой дружбе у меня к вам будет еще одна маленькая просьба», — сказал он с тем решительным выражением в лице и в голосе, с каким обыкновенно говорит человек, у которого долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или неловкое, и которого, наконец, по переселении самого себя, что называется, прорвало. «Дело для меня очень близкое и интересное», — добавил он, стараясь говорить и небрежнее, и равнодушнее, чтобы смаскировать этим то маленькое волнение, которое заставило посильнее забиться его сердце от некоторой щекотливости предстоящей просьбы. «Ну», — протянула генеральша, вытянув вперед свою мордочку. «Я бы попросил вас разузнать кое-что по секрету». «Ага, понимаю. Я это хорошо понимаю», — — с живостью подмигнула ему Амалия Потаповна.